Глава 6. Джейн Доу, Зинни Варгас, Никос Бьяджи. Все мертвы. Сколько еще будет жертв? Кэт сидела на заднем сиденье Мерседеса Изабелли, смотрела на редкие ночные огни южного Лексингтона. Она забыла о своих ранах, пустом желудке и пульсирующей боли в области шеи, где наложили швы. Смерть Никоса вогнала ее в ступор. 3 трупа за 2 дня. Новый наркотик смертельно опасен. Он с безжалостностью стряхнина высасывает жизнь из своих жертв. Если о его опасности не раструбить на весь город, в ячейках морга появятся новые трупы. Кэт надеялась, что Уиллок все-таки созвал пресс-конференцию и рассказал о более чем драматичном положении дел. А если не созвал? Вечерний выпуск новостей она пропустила. Кэт устало откинулась на роскошную мягкую спинку сиденья. Она никогда не ездила в такой шикарной машине. Она вообще не ездила на заднем сиденье Мерседеса. Со временем она бы привыкла к этому кожаному салону, плавной езде и чувству безопасности. Наверное, это и давали большие деньги. Изабель остановилась на красный свет. Ее на маникюренные пальцы коснулись волос Адама. «Бедненький. Ну, тебе и досталось. Потерпи немного. Когда приедем домой, я тебе все промою и смажу». «Не надо ничего промывать», — устало отмахнулся Адам. «А где твой плащ?» «Они забрали вместе с бумажником». «Понимаю. Ты не хотела давать им бумажник, и они тебя поколотили». «Нет, мне досталось, когда я попытался от них удрать». «Адам, не говори глупости, я же прекрасно знаю, что ты не трус». «Я тоже это знаю», — подумала Кэт. «Если тебе дороги твои иллюзии, не смей на них покушаться». Пожал плечами Адам. Светофор загорелся зеленым. Изабель вывернула на скоростную магистраль. «За ужином нам так тебя не хватало», — заметила она. Адам смотрел не на нее, а в окно. «Надеюсь, в погребе осталось еще немного вина». «Для бокальчика перед сном хватит». Я жутко устал, думаю, сразу завалюсь спать. Возникла пауза. «Но этот вечер не единственный, завтра у тебя другое торжество. Ты о нем не забыл?» «А что у меня завтра?» «Обед у мэра. Адам, разве можно забывать о таких вещах?» «Представь себе, забыл». «Ты произведешь фурор», — засмеялась Изабель. «Явишься с боевыми ранами. Настоящий мачо. Говорят, шрамы украшают мужчину». «Или свидетельствует о его глупости», — бросил он. «Да что с тобой?» «Ничего, не пропусти поворот на Бельмет». «А почему я должна сворачивать на Бельмет?» «Я там живу», — напомнила Кэт. Никак Изабель забыла о ее существовании. «Да, конечно», — Изабель свернула. «Милое местечко». «Близко к городу», — нейтральным тоном заметила Кэт. «Пусть понимают, как хотят». Еще несколько кварталов, несколько поворотов, и Мерседес остановился возле дома Кэт. Она гордилась своим домом. 4 комнаты, симпатичное переднее крыльцо и лужайка, которую она возделывала без химических удобрений. Конечно, это не Сари Хайтс, но она здесь была вполне счастлива. Тогда с чего ее вдруг потянуло оправдываться? Адам вышел, открыл заднюю дверцу. К удивлению Кэт, он протянул ей руку. Кэт вышла. Свет уличного фонаря красиво золотил волосы Адама. «А как вы попадете в дом?» — спросил он. «Вы же его заперли». «У меня под цветочным горшком лежат запасные ключи». «И машины у вас теперь нет». «Поеду на автобусе». «Это безумие. Я что-нибудь придумаю». «Не беспокойтесь, Адам. У меня не всегда была машина». «Все равно я виноват. Вы же из-за меня вляпались в эту историю. Так что я позабочусь, чтобы вы не ездили на автобусе. На худой конец такси». Кэт чувствовала, Адам очень хотел, чтобы она приняла его помощь. «Хорошо, но всего на 1-2 дня, пока я не куплю новую машину». Она пошла к крыльцу и через несколько шагов, не выдержав, оглянулась. Адам наблюдал за ней. Наверное, ждал, пока она не войдет в дом. Только когда она оказалась внутри, зажгла свет, он вернулся в машину. Кэт встала у окна в прихожей, глядя вслед удалявшемуся Мерседесу. «Возвращается в Сари Хайтс», — подумала она. «В свой мир». «И в мир Изабель». Она заперла переднюю дверь и потащилась наверх. Отправив Изабель домой, Адам уединился в кабинете с рюмкой долгожданного бренди. У него болела голова, перед глазами плыл туман. К Каждый глубокий вдох отзывался болью в ребрах, но Адам не мог заставить себя лечь. Память снова и снова воспроизводила жуткую картину. Кэт Новак на коленях, ее волосы откинуты назад, а к горлу приставлен автоматический нож. Адам закрыл глаза, постаравшись усилием воли стереть этот страшный эпизод, но не смог. Когда он увидел это в первый раз, у него мгновенно пропал страх за себя. Собственная жизнь перестала его волновать. Адам понимал, что какие-то подонки могут убить Кэт, а он совершенно бессилен их остановить. Схватив рюмку, он залпом выпил бренди. «Она держалась лучше, чем я», — подумал он. Получалось, что Кэт Новак — личность уникальная, с высоким уровнем выживаемости, позволяющим ей каждый раз подниматься на ноги. Учитывая ее корни, выживаемость у нее наследственная. Интересно, а каким он предстал в ее глазах? Наконец, Адам заставил себя подняться с кресла. Выходя из кабинета, он зацепился взглядом за фотографию Мэв на боковом столике. Пачерица улыбалась ему со снимка. Часто ли улыбается Мэв сейчас? Он должен был это предвидеть. Должен был заметить первые признаки надвигающейся беды. Ему нечем оправдываться. Разве что традиционным мужским аргументом он пропадал на работе. Заслонялся работой от своего положения отца-одиночки, от дочери. Смерть матери вышибла Мэв из детства. Улыбчивый ребенок превратился в хмурого подростка. Хуже всего, что Мэв застряла на этой стадии. Все попытки Адама откровенно поговорить с ней кончались ничем. Точнее, все более агрессивными требованиями не соваться в свою жизнь. Отчаявшись, он прибегнул к последнему родительскому средству. Попытался надавить отцовской властью. Но и это не принесло желаемого результата. Когда он понял, что Мэв в беде, было уже слишком поздно. Она постоянно находилась под кайфом, возбуждая себя выпивкой, таблетками, всем чем угодно. Как и Джорджина. Возможно, генетическая предрасположенность, трагический сбой в коде ДНК, вызывавший зависимость. А может, и мать, и дочь просто не могли совладать с жизненными трудностями и так защищались от стрессов? Или причина в нем? Адам закрыл дверь кабинета, поднялся в спальню. Снова один в постели. А ведь так не должно быть. Изабель сегодня не скрывала своей готовности и желания остаться у него на ночь. Ее больно задело его равнодушие. Они были знакомы не один год. Несколько месяцев подряд регулярно встречались. Не пора ли делать дальнейшие шаги? Но сегодня, когда Изабель привезла его домой, он внимательно пригляделся к этой женщине. Слов нет, она совершенна во всем, от волос и платья до улыбки. Тем не менее, он не испытывал никакого желания укладываться с ней в постель. Он смотрел бы на нее, а видел бы Кэт Новак и ее прощальную горделивую улыбку. Выглядела она как победительница женских боев без правил. «Ну и ну», — подумал Адам. «После стольких лет я, наконец, решил, что готов к романтическим отношениям. Но с кем? Женщиной, чуть не погубившей меня из-за своего задрипанного Субару». Трудно было вообразить менее подходящую пару. Кэт проснулась болью во всем теле. Чтобы встать с кровати, ей понадобилось призвать всю свою силу воли. Зеркало в ванной показало и следы вчерашней потасовки. Три аккуратных шва на шее и лицо, сплошь покрытое ссадинами и сияющее синяком. Значит, все это не кошмарный сон. Кое-как она умылась и завязала волосы в конский хвост. Никакой косметики. На работу она поедет во всей боевой красе. Спустившись в кухню, Кэт взбодрилась чашкой крепчайшего кофе «Юбен» и занялась неотложными делами. Перво-наперво она заблокировала все свои кредитные карточки и банковскую карту. Затем подала заявку на новое водительское удостоверение. Естественно, снять деньги по ее карточкам эти тупые парни не смогут. Но она и сама на время лишилась доступа к своим финансам. Хорошо, еще чековая книжка осталась дома. Последний звонок Кэт сделала в слесарную мастерскую, умоляя как можно скорее поменять ей замки. Затем она налила себе вторую чашку крепчайшего кофе. Кофеин действовал на нее самым благотворным образом. Она снова почувствовала себя человеком, правда, злым и раздраженным, но она не слышала, чтобы избиения и ограбления приводили кого-то в благодушное состояние. Когда на ступенях переднего крыльца послышались шаги, Кэт приготовилась к худшему. Неужели эти одноклеточные так обнаглели, что решили нанести ей визит? Бросившись в гостиную, она достала из шкафа бейсбольную биту и замерла возле входной двери. Снаружи звякнули ключи. Кэт подняла биту, ожидая, что в любую секунду дверь распахнется. Но распахнулась почтовая щель, и на деревянный пол упали автомобильные ключи. Кэт отупело смотрела на них. Что за чертовщина? Бросивший ключи удалялся. Кэт открыла дверь и увидела дворецкого Адама Контрола. Он садился в машину, за рулем которой сидел другой человек. «Эй!» — крикнула Кэт, размахивая ключами. «Это как понимать?» Дворецкий приветственно махнул ей. «Примите поклон мистера Контрола». Кэт очумело смотрела вслед уехавшей машине. Затем ее взгляд переместился к проезду. Там стоял лимонно-желтый «Мерседес». Кэт еще раз посмотрела на ключи, зажатые в руке, после чего спустилась с крыльца и медленно обошла машину. Автомобиль был красивый, очень красивый. На табличке номерного знака она прочла «Реджис. Прокат роскошных авто». Кэт заглянула через окно в салон. Сиденье обитое кожей, чистота. Она отперла дверцу, села за руль и некоторое время просто сидела. В приборной доске была пришпильна записка, адресованная доктору Новак. Кэт развернула записку. «Надеюсь, это вам подойдет. А.К.» «Не знаю, не знаю, мистер Контрол», — вслух сказала она, откидываясь на сиденье. «Лимонно-желтый не совсем мой цвет. Но в остальном, думаю, мне подойдет». Она запрокинула голову и рассмеялась. На работе ей стало не до смеха. Дэвис Уиллок сообщил, что мэр на корню зарубил идею пресс-конференции. «Вы, наверное, шутите?» — сказала Кэт. Уиллок виновато на нее посмотрел и покачал головой. «Я пытался объяснить ситуацию мэру и его команде. Сказал им, что у нас два трупа». «Увы, Дэвис, уже три. Сегодня ночью умер Ник из Бьяджа. Скорее всего, мне придется проводить вскрытие». «Хорошо, три. Я говорил мэру об опасной тенденции». Обрисовал мрачные перспективы. Но власти считают, что пресс-конференцию созывать преждевременно. «А когда наступит своевременно? На каком витке кризиса?» «Я не могу действовать через голову властей», — пожал плечами Уиллок. «У них четкая позиция. Когда понадобится, мэр выступит с заявлением». «Может, ваши доводы не показались им убедительными?» «А может, нам не стоит торопиться. Посмотрим, как дальше будут развиваться события». «Я знаю как. Не в нашу пользу». Кэт уперлась ладонями в стол Уиллока. «Кончится тем, что нас же обвинят в некомпетентности. Дескать, мы прохлопали, вовремя не предупредили. Когда счет жертв падет на десятки, думаете, мэр скажет хоть слово в нашу защиту? Нет. Он вместе с журналистами будет во всем винить меня и вас». Лицо Уиллока все сильнее мрачнело. «Позвольте мне самой поговорить с мэром», — попросила Кэт. «Я возьму себе на подмогу доктора Дитса из Хэнкок Дженерал. Эти сведения нужно обнародовать и как можно скорее, пока Южный Лексингтон не превратился в кладбище». Уиллок задумался, потом кивнул. «Хорошо, на ваш страх и риск. Но не удивляйтесь, если они заткнут вам рот». «Спасибо, Дэвис». Вернувшись к себе, Кэт сразу позвонила секретарше мэра. Та сказала, что график у его чести весьма плотный, но около часу дня есть небольшое окно. Правда, никаких гарантий, что мэр будет на месте, секретарша дать не могла. Следом Кэт позвонила в Хэнкок Дженерал и ответили, что доктора Дитса нет на месте. «Подскажите, как мне с ним связаться? Дело очень срочное». «На час дня я записалась на прием к мэру. Доктору Дитсу необходимо поехать со мной». «Боюсь, это невозможно», — ответили ей. «Почему?» «Доктор Дитс уехал из города. Он уволился из нашей клиники. Вчера был его последний рабочий день». 3,5 года правления мэра Сэмпсона пришлись едва ли не на самое тяжелое для Альбиона время. Честно говоря, это не было целиком его виной. По всей стране города страдали от экономического спада. Но не везде последствия спада были столь тяжелыми, как в Альбионе. В городе закрылись 3 крупных завода. Многие сферы бизнеса обанкротились. Центр города пустел и ветшал. На фоне всего этого красочный плакат, выпущенный к 200-летию города, смотрелся странно. Он висел на стене в приемной. С плаката улыбалась красивая пара в вечерних туалетах, танцующая на фоне панорамы вечернего Альбиона. «Альбион — город на все 200. Нолан Сэмпсон, мэр». «Это всего лишь ваш рекламный трюк», — подумала Кэт. Его чести повезло. Празднование 200-летия города удачно совпало с началом кампании по его переизбранию. Она подошла к столу секретарши. «Я доктор Новак, судебно-медицинского экспертного бюро. Я бы хотела видеть мэра Сэмпсона. Это возможно?» «Сейчас проверю». Секретарша нажала кнопку интеркома. «Мэр Сэмпсон, здесь доктор из судебно-медицинского экспертного бюро. Вы свободны?» «Да, мы уже перекусили. Скажите ему, пусть пройдет». Донеслось из динамика интеркома. «Ему, должно быть, мэр решил, что это Уиллок». Мысленно усмехнулась Кэт. Она открыла дверь, из-за которой слышались раскаты мужского смеха. Едва войдя в кабинет, она замерла. Мэр восседал за письменным столом, попыхивая сигарой. Рядом на стуле сидел нынешний окружной прокурор. Бывший муж Кэт. «Привет, Эд», — сдержанно поздоровалась она. «Добрый день, мэр Симпсон». Вид у мужчин был удивленный. «Ты?» — пробормотал Эд, поскольку ничего другого сказать не мог. Кэт заметила, что после развода ее бывший муж стал наряднее одеваться. На нем был новый костюм, итальянские ботинки, рубашка из натурального хлопка. «Кто ж тебе так рубашечки гладит?» — не без ехидства подумала Кэт. «Складка на складке». «Вы по официальному делу?» — спросил явно ошеломленный мэр. «Да», — ответила она. «Вчера у вас был Дэвис Уиллок, разговор касался пресс-конференции». «Что? Ах, да». Сэмпсон брезгливо махнул рукой. «Вы имеете в виду эту уличную наркоту? Мы с ним поговорили». «Думаю, сэр, нам пора обратиться к прессе. Уже 3 смерти». «Уиллок говорил, что 2». «Сегодня ночью скончалась еще одна жертва передозировки. Хэнкок, Дженерал». «У вас есть подтверждение, что всех их сгубило одно и то же вещество?» «Пока нет, но мои подозрения растут». «Вот оно что». Сэмпсон облегченно усмехнулся. «Значит, подтверждений у вас нет». «Токсикологические анализы требуют времени, особенно когда вещество неизвестно. К тому моменту, когда мы получим подтверждение в Южном Лексингтоне, может разразиться полномасштабный кризис». «Весь Южный Лексингтон — это кризис», — усмехнулся Эд. Кэт пропустил его слова мимо ушей. «Я всего лишь прошу сделать публичное заявление. Собрать журналистов местных газет и телеканалов. Сказать, что в городе появился новый неизвестный наркотик, от которого уже умирают». Мэр иронично посмотрел на Эда. «Кое-кто назвал бы это прогрессом». Кэт старалась сохранять спокойствие. «Сэр, люди должны знать об этой угрозе». «И здесь мы сталкиваемся с весьма серьезной проблемой». Мэр подался вперед. «На всякий случай, доктор Новак, ставлю вас в известность. Грядет празднование 200-летия нашего города. Парад, марширующие оркестры. Словом, все, что должно включать в себя подобное торжество. На празднование приглашены руководители 8 крупных корпораций. Эти люди приедут не только развлекаться, взглянуть на наш город, решить, привлекателен ли Альбион для их бизнеса. Если мы им понравимся, у нас появятся новые рабочие места». «А теперь представьте их реакцию, если они увидят заголовки вроде «Наркоманы мрут, как мухи» или «Коса смерти занесена над городом». И новые рабочие места достанутся не нам, а Бостону или Провиденсу». «Так что вы предлагаете?» — спросила Кэт. «Замести угрозу под ковер?» «Зачем же? Мы просто немного подождем». «Сколько?» «До тех пор, пока вы не соберете больше информации. Скажем, до следующей недели». «А сколько новых жертв появится за это время?» «Кэт, пора усвоить простые вещи», — мешался Эд. «Мы говорим не о столпах общества, не о лучшей его части. Ты жалеешь наркош, которые беззастенчиво грабят старух и кассиров на бензозаправках. Знал бы ты, сколько этой публики я отправил в тюрьму за разбой и изнасилование». Он помолчал. «Такая же шушера оставила тебя без машины». «Откуда ты знаешь?» – удивилась Кэт. «А мы в своем ведомстве много чего знаем», – усмехнулся Эд. «Сведения об угонах получает не только полиция». «Плевать мне на машину, я хочу знать, когда мы начнем действовать». «Доктор Новак, кажется, я ответил на ваш вопрос», – отрезал мэр. «Вы совершаете ошибку». «Боже мой», – вздохнул Сэмпсон. «Вы даже не можете доказать мне взаимосвязь этих смертей, так зачем будоражить город?» «Особенно, когда речь идет о кучке наркоманов», — подхватил Эд. Кэт невесело рассмеялась. «Знаешь, Эд, ты не перестаешь меня удивлять». «Чем?» «И что я могла в тебе найти?» Повернувшись, она вышла из кабинета. Эд последовал за ней в приемную, а потом и в коридор. «Кэт, постой». «Мне нужно возвращаться на работу». «К твоим любимым трупам?» «Уж лучше с ними, чем с такими, как вы». Она вошла в лифт, но Эд тоже успел проскочить. «Смотрю, с тех пор, как ты от меня ушла, жизнь не очень тебя балует», заметил он, разглядывая ее исцарапанное лицо. «Ошибаешься. Жизнь меня не баловала, когда я жила с тобой. И потом, насколько я помню, это ты от меня ушел». «Ну и разнос ты устроила Сэмпсона. В следующий раз стоит добавить немного меда и не злоупотреблять дегтем. Так будет лучше для твоей карьеры». «А твоя карьера, как посмотрю, идет в гору», бросила Кэт, покосившись на его дорогую рубашку. Эд улыбнулся. «Ты слышала, что Сэмпсон сделал меня своим доверенным лицом? Сундуки его избирательной кампании полнюхоньки». «Смотри внимательно, за чьей фалды держишься. Дни Сэмпсона сочтены». Они вышли из лифта, потом из здания. «Это всего лишь промежуточная ступень», — сказал Эд. «Сегодня окружной прокурор, а завтра... кто знает. Кстати, ты идешь вечером на прием в поддержку его избирательной кампании? Ты была бы мне там полезна. Поддержала бы мэра от лица судмедэкспертного бюро». «У меня есть идеи получше, как потратить свои деньги». Эд достал из кармана приглашение и запихнул в ее сумочку. «Был рад тебя повидать. Надеюсь, ты за меня проголосуешь». «А сам-то как думаешь?» — усмехнулась Кэт. «Я думаю, тебе не помешает иметь друга в высших эшелонах власти, особенно учитывая ухабы твоей карьеры и...» Эд не договорил. Он совсем не ожидал увидеть, как его бывшая жена отпирает дверцу Мерседеса. «Это твоя машина?» «Правда симпатичная?» Кэт нырнула на водительское сиденье и захлопнула дверцу. Потом лучезарно улыбнулась бывшему мужу. «Это в качестве компенсации, чтобы не так трясло на ухабах моей карьеры». Пару минут она улыбалась, вспоминая растерянную физиономию Эда. Потом ее захлестнул гнев и на него, и на Сэмпсона с Уиллоком, на саму себя тоже. Как-никак она сегодня потерпела поражение. Конечно, можно плюнуть на них и пойти напролом. Ни у кого не спрашивать разрешения собрать газетчиков и телевизионщиков и рассказать о надвигающемся кризисе. На следующий день ее уволят. Кэт вцепилась в рулевое колесо, молча негодуя на себя, на политику в год выборов и на государственную систему, заставляющую тебя ставить совесть на тормоз, если не хочешь вылететь с работы. Но если идти от противного, что бы она сказала на пресс-конференции? Те же газетчики потребовали бы доказательств, а у нее пока ничего нет. Ей сейчас, как воздух, нужны совпадающие результаты двух токсикологических анализов. Всего одна пара, чтобы говорить об общей причине смертей. Тогда она с полным основанием сможет сказать «возникла тенденция». Вернувшись в кабинет, Кэт сразу позвонила в гослабораторию. Говорит доктор Новак, младший судмедэксперт из Альбиона. «У вас уже есть результаты анализов по Джейн Доу номер 373-43А?» «Сейчас проверю», — ответил секретарь. Где-то через минуту он снова взял трубку. «У меня есть результаты анализов крови, мочи и стекловидной жидкости по Джейн Доу номер 372-327Б». «Это совсем другой номер». «Заказ поступил от какого-то доктора Кларка, тоже альбионского судмедэксперта. Наверное, ваш коллега, вам нужны эти результаты?» «Мне нужны результаты по совсем другой Джейн Доу. Еще раз повторяю номер 373-43А». «У меня нет записи об этом запросе». «Я вчера отправляла вам образцы, доктор Новак». «Просматривая журнал за вчерашний день, никаких запросов по Джейн Доу из Альбиона. И доктор Новак тоже нигде не значится». От досады Кэт вцепилась в свой конский хвост. «Послушайте, я же помню, что отправляла вам образцы. Даже приписку сделала срочно». «В журнале на моем компьютере нет подобных записей». «Это просто невероятно, чтобы из всех заказов на анализы потерялся именно этот. Мне очень нужны результаты». «Без образцов мы не можем проводить анализы», — железной логикой ответил секретарь. «Ладно», — вздохнула Кэт. «Тогда дайте мне результаты по другому телу. Зинья Варгас. Запрос я отправила сегодня утром. Этот вы получили?» «Да, его занесли в журнал. Сейчас посмотрю». В трубке послышался негромкий стук компьютерных клавиш. «Мы перенаправили ваш запрос в стороннюю лабораторию». «Почему?» Здесь написано: обнаружены синтетические наркотические вещества неизвестного состава. Определить состав на имеющемся оборудовании не представляется возможным. Для проведения дальнейших анализов образцы направлены в независимую лабораторию. Это все. Стало быть, рано или поздно я получу результаты. Рано или поздно. Кэт поблагодарила секретаря и повесила трубку. Интересно. Отрава, унесшая жизни трех человек, настолько уникальна, что даже гослаборатория не смогла определить ее состав. Но это только по одному трупу. Чтобы говорить о тенденции, как минимум нужны данные по второму. Кэт надела халат и вышла в коридор морга. Дневной дежурный убирал помещение. «Привет, док!» – поздоровался он. «Что-то случилось?» «Хелл, помните образцы, которые я вчера отправляла на анализы? По трупу Джейн Доу. Я положила их в ящик. Вы случайно не видели, как курьер забирал их оттуда?» «Только не говорите, что образцы опять потерялись по дороге». «Я звонила в лабораторию, там говорят, что таких образцов не получали». Хелл выпучил глаза. «Слышал, они то же самое говорили доктору Кларку. Мне что, отвезти им образцы на повторный анализ?» «Я вам буду очень признательна». Кэт взглянула на часы. «Сейчас 4 часа. Добавлю вам час сверхурочной работы, это с лихвой покроет время на поездку. И, пожалуйста, проследите, чтобы они записали в журнал». «Не волнуйтесь, сделаю». Опять потянутся дни ожидания. К счастью, сохранились дополнительные пробирки с образцами крови и мочи Джейн Доу. Для подстраховки прозекторы всегда дублировали образцы. Пусть и редко, но образцы терялись. У Кэт снова заболела голова, напоминая о вчерашней потасовке. По правде говоря, ей сегодня надо будет идти с работы пораньше, двинуть домой, сесть, задрав ноги, как следует вмазаться наркотиком для масс телевизором. Но у нее накопилась писанина, требовавшая завершения. Сев за стол, Кэт принялась разгребать бумаги. Результаты обследования трупов, которые она надиктовывала на магнитофон. Теперь они лежали в виде печатного текста, принесенные ей на подпись. Результаты лабораторных анализов. Увы, не те, что ей были остро нужны. Результаты баллистической экспертизы. Журналы по патологии. Кэт едва успела рассортировать эту кипу, как парень-экспедитор, весело насвистывая, принес ей новую стопку. «Этого я не видела», — пробормотала Кэт. «Я собираюсь домой». Потом ее взгляд упал на конверт, где было крупно выведено. «Доктору Новак». Ни адреса, ни марки. Должно быть, конверт передали через секретаря. Кэт вскрыла конверт и прочла. Токсикологическая лаборатория прислала результаты по Никосу Бьядже. Вещество, которым он отравился, идентифицировано как наркотик нового поколения с длительным сроком действия. Лево-Н-циклобутилметил-6. 10-й класс бета-дигидроксидов. Управление по контролю за продуктами и лекарствами не давало разрешения тестировать это вещество на людях. По сведениям токсикологической лаборатории, патентная заявка на это вещество была подана 1.5 года назад. Торговое название – Zestron-L. Производитель – фармацевтический концерн Cygnus. «Простите, что сваливаю все это на вас, но мне не нужна головная боль. Удачи вам, доктор Новак. Она вам понадобится. Майкл Дитц». Фармацевтический концерн Cygnus. Ошеломленная прочитанным, Кэт смотрела на идентифицированное название страшного зелья. «Спасибо вам, трусливый доктор Дитц. Бросили мне гранату на стол, а сами сбежали». Кэт схватила телефонную трубку и набрала номер гослаборатории. «Я уже звонил вам насчет анализов Зини и Варгас. Пожалуйста, проведите тест на наличие еще одного вещества. Оно называется Zestron-L. «Вам нужно связаться со сторонней лабораторией. Я же говорил, что мы все передали им». «Хорошо, я туда позвоню. Как называется лаборатория?» «Объединенная лаборатория корпорации Cygnus. Это в Альбионе. Вам дать их номер?» Кэт молчала, глядя на записку Дитца. Все замыкалось на Сигнусе. Фармакологическое производство. Диагностические лаборатории. Сколько еще щупалец у этой корпорации? «Доктор Новак, вы меня слышите?» — спросил секретарь. «Вам дать их номер?» «Нет», — тихо ответила она и повесила трубку. Несколько минут она собирала остатки сил еще для одного звонка. Она должна позвонить и поставить Адама Контрола перед фактом. После второго длинного гудка трубку взяли. «Резиденция Контрола», — ответил мужской голос. «Томас у телефона». «Добрый день, Томас, это доктор Новак». «Добрый день, доктор Новак. Надеюсь, новая машина не вызывает у вас нареканий?» «Нет, все замечательно. Скажите, а мистер Контрелл дома?» «К сожалению, только что уехал. Вы же знаете, сегодня торжественный обед у мэра. Что ему передать?» «Что она передаст через дворецкого? Я знаю, людей убивает наркотик, который производит ваша компания». «Доктор Новак, вы на линии?» — спросил Томас. Кэт сложила записку Дица и убрала к себе в сумочку. «Спасибо, Томас. Не надо ничего передавать. Я увижусь с мистером Контреллом на приеме». Она повесила трубку и вышла из кабинета.